Глава 8. Истина. Часть 1. Кто-то случайно встретил тьму. Глубокую тьму. Так она думала в глубине души. Это так несправедливо. Это было так несправедливо. «Почему такое должно произойти?» — дрожащим голосом сказала Мил Калаут. Мало-помалу это начало проявляться постепенно. Эта страна понемногу становилась странной. Благодаря появлению короля-героя Сиона Астала, спасшего эту страну, свергнув предыдущего короля-тирана, эта земля должна начать наслаждаться мирной жизнью. Король-герой должен изменить все ради всеобщего блага, и теперь империя Роланд начинала медленно, постепенно меняться благодаря этому королю-герою. «Что происходит?» Голос Милк дрожал. Все тело дрожало. Сцена, которой не должно было существовать, стояла перед ее глазами. На окраине Роланда высокомерно стоял особняк дворян, ее тело дрожало от страха, глядя на отряд, насчитывающий сотни людей, окруживший особняк. Сотни солдат. Но эти сотни солдат, у них не были человеческие фигуры, кожа некоторых людей была обуглена, татуировки с волшебными структурами были выжжены в центре их лиц. У некоторых людей были отрублены обе руки, но вместо этого установлено странное изогнутое оружие. И даже больше людей, людей, людей. Все солдаты здесь подверглись какой-то модификации. Были даже те, кто потерял первоначальную человеческую форму. Но они были людьми. «Человеческие эксперименты», – простонала Милк. В прошлом Роланде это не было странным. Солдаты, которые стремились стать сильнее, волшебники, которые стремились стать могущественней, невероятней, не стеснялись убивать людей, – продолжая экспериментировать, проводя исследования, играя с жизнями людей. Милк и даже Райнер были одними из таких жертв. В том сумасшедшем приюте они были вынуждены убивать других, чтобы выжить, поэтому они и могут быть здесь сегодня. В сумасшедшем Роланде прошлого такого рода вещи были обычным делом. Но теперь это было не то же самое. Нынешняя страна не должна быть такой, потому что появился король-герой, спасший страну. Из-за него эта страна не должна возвращаться к прошлому. Но почему все так? Почему так обернулось? Почему это? Тихо пробормотала Милк, затем уставилась на солдат, которые очень странно выглядели. Нет, не только солдаты перед ней. С тех пор, как Милк вернулась в Роланд, она уже увидела несколько жертв такого эксперимента. Уже прошло более полугода с тех пор, как она впервые встретила такого человека. Милк обнаружила, что странные вещи происходят в стране, и начала расследовать, и тогда она сразу же встретила его. Ее внезапно исключили из миссии по поимке нарушителя запретов Райнера Люта, и приняв другую миссию, во время той миссии она встретила его. Суть доверенной ей миссии, как всегда, обычное преследование – захват нарушителя запретов, сбежавшего из Роланда. Таким образом, Милк упорно трудилась, чтобы преследовать и захватить нарушителя запретов, но этот нарушитель запретов был парнем, который был еще очень юн. И он был жертвой человеческих экспериментов в армии. Когда Милк встретила этого молодого человека, на его теле уже были выгравированы татуировки Занкеккай, и он находился на грани смерти. То, что называлось Занкеккаем, создавалось при помощи хирургического вмешательства. Гравировки татуировки созданы из магических структур на теле ребенка. Она активировала Кеккай в долгосрочной перспективе, наделяя способностями чувствовать вещи, происходящие на большом расстоянии за пределами обычных возможностей. Но нормальные люди не могли обладать такой большой силой, вложенной в татуировки детей, и, скорее всего, умирали. Даже если они выживали, то теряли зрение и слух. Это был своего рода самый жестокий эксперимент. Подобного рода эксперименты должны были быть запрещены после того, как Сиона стал королем этой страны, но на теле молодого человека был такой Занкеккай. Из-за побочных эффектов его голова обуглилась, все его тело было высохшим, его постоянно рвало. Из-за боли он плакал и кричал, но несмотря ни на что, он все же пытался убежать подальше от Роланда. В конце концов, с криками, он умер на руках у Милк. Молодой человек крепко вцепился в Милк и, дрожа, сказал: «В следующий раз... Как жаль, что я не могу смеяться, как нормальный человек. В следующий раз, если я смогу перевоплотиться... Я хочу завести друзей. В следующий раз я хочу смеяться в мирном мире». И так он умер в объятиях Милк. Молодому человеку пришлось умереть в ситуации, когда он не был способен исполнить свои мечты в границах мирного Роланда. Но это было только началом кошмара. После этого Милк безостановочно преследовала и захватила несколько нарушителей запретов, сбежавших из Роланда. За следующий год количество преследуемых ею нарушителей запретов достигло 18 человек, почти все были жертвами человеческих экспериментов. Но, по правде говоря, не было необходимости их захватывать, потому что когда Милк настигала их, они все улыбались в удовлетворении, что смогли увидеть небо, отличное от неба Роланда, в последний момент. Когда их сознание медленно размывалось, они улыбались и были благодарны, что смогли сбежать из Роланда в конце своей жизни и поговорить вот так просто по-человечески с Милк. Они говорили ей: «Спасибо, что не вернула меня в конце моей жизни. Спасибо, что осталась рядом со мной в конце моей жизни. Спасибо, что поговорила со мной в последние минуты моей жизни. Спасибо, что назвала меня по имени в последние минуты моей жизни. Это в первый раз, когда кто-то назвал мое настоящее имя за всю мою жизнь», — говорили они. На самом деле Милк ничего не могла для них сделать, но они плакали, когда благодарили ее. Милк не могла ничего для них сделать. «Эта страна безумна», — задумалась Милк. «Страна просто сошла с ума. И все это было приказами того человека. Человека, называемого королем героев. Сион Астал. Это тьма Роланда. Тьма, которую Люк или Миллер, Лир, Мо и другие не дали Милку видеть. Но это настоящий Роланд». Милк посмотрела перед собой. Сотни жертв экспериментов. Эти люди заняли свои места, окружив особняк. Глубокой ночью она случайно обнаружила, что Люк выскользнул с территории команды преследователей-нарушителей запретов и тайно последовала за ним. В конце концов, они пришли сюда. «Что здесь делает Люк?» Милк следовала за ним, соблюдая большую дистанцию, чтобы избежать возможности быть обнаруженной Люком. Таким образом, когда она добралась до этого особняка, она не смогла обнаружить его точное местоположение. «Люк уже внутри?» — задалась вопросом Милк, глядя на особняк. Для особняка дворянина это здание было слишком маленьким. Но, исходя из воспоминаний Милк, она не слышала о какой-либо дворянской вилле в этом регионе. «Тогда чья это резиденция? И что здесь делает Люк? А также, что здесь делают эти солдаты? А также существование тайны, о которой Милк не знала?» Люк и другие всегда были такими. Чтобы защитить Милк, в конце концов, они не захотели говорить ей правду. Полгода назад она вспомнила, прежде чем встретить того юношу, Люк сказал следующее: «Если возможно, я надеюсь пока что не позволить капитану Милк видеть темную сторону». Так он сказал. Тьма. Да, это была тьма. Что Люк и другие делают среди этой тьмы? Но Милк не удалось больше ничего сказать. Вдруг, вслед за звуком «бум», крыша особняка дворянина взлетела вверх. И то, что появилось... Что это? Появилась огромная белая змея. Нет, это были слова. Что-то вроде белых слов, наложенных слоями и связанных друг с другом, образовали форму змеи. Что это было? Магия? Нет, она никогда не видела такого волшебства. Тогда что это было? Но в этот момент Милк перестала размышлять, потому что человек, которого Милк знала, находился прямо возле пасти этой огромной белой змеи. Высокий беловолосый молодой человек. Милк увидела это, ее глаза расширились. Люк! Закричала она, но у Люка не было возможности среагировать на ее голос. Он использовал что-то вроде нитки, которая сверкала под лунным светом, чтобы срезать рот змеи. Он отчаянно контролировал змею, чтобы он не был ею съеденным. «Ты монстр!» Закричал Люк громким голосом, которого Милк никогда раньше не слышала, крепко затягивая нити в своих руках. Итак, голова змеи была немедленно измельчена на куски ниткой. «Это сработало!» Увидела Милк и не смогла сдержать удивленного возгласа, но белые слова собрались вместе снова, возобновив форму змеи. «А?» На этот раз она удивленно взвизгнула. Но в это время змея продолжала открывать рот, пытаясь проглотить Люка. Милк это увидела. «Что? Нет! Подождите! Этого не может быть! Подождите! Люк! Я сейчас спасу тебя!» Закричала она, заспешив. Она бросилась туда, где была огромная змея и Люк. Но... «Нет, капитан Милк! Люк-сэмпай может справиться с таким ударом! Пожалуйста, расслабьтесь!» Внезапно позади раздался голос, и Милк схватили за руки. Этот голос тоже был ей знаком. Милк обернулась и увидела там своих подчиненных. Лер всегда спокойный и опрометчивый Лах, и невинный Моэ. «Вы все? Почему вы здесь?» Спросила Милк, увидев их. Но тут же... «Нет, Люк! Люка съедят!» Сказав это, она снова попыталась побежать вперед, но Лир потянул ее сильнее. «Пожалуйста, успокойтесь, капитан Милк. Послушайте, Люк-сэмпай уже в порядке». Милк подняла голову, взглянув поверх особняка.